Милан и Рим, Венеция и Неаполь были далеко и, кроме того, постоянно враждовали между собой. Марграф Витторино за толстое брюхо, в насмешку прозванный владельцем крепкого пупка, а за развязные манеры вспыльчивым, был мужчина своеобразный. Его портрет, где он изображен в полной амуниции, в миланском панцире, изготовленном по заказу, чтобы соответствовал пышным формам его пуза, был безнадежно испорчен во время пожара парижского Тюильри. С помощью своего ближайшего друга, молодого графа Джероламо Гамбарини, он собрал немногочисленную, но превосходно обученную армию, с которой нанимался то к королю неаполитанскому, то к герцогу миланскому, то даже к папе, тем самым помогая им в войнах, которые они непрерывно вели между собой. Он пользовался репутацией превосходного человека, никогда не предававшего хозяина, заключивший с ним договор и не ведшего за его спиной тайных переговоров с противниками. Граф Джероламо Гамбарини был для маркграфа неоценимым помощником во время этих походов, и даже более того, когда на склоне лет маркграф заболел подагрой, Джероламо один возглавил его армию, и ни разу не случалось, чтобы он не воротился домой победителем с богатой добычей и трофеями. Сын Джероламо Гамбарини, удалой Федериго, прославился в истории тем, что, будучи на службе у Фердинанда Католического, сверг неаполитанского короля с трона. Этот герой снискал себе столь великую славу, что при виде его неприятелей сами складывали оружие и, почтительно приветствуя, обнажали головы, ибо считали Федериго, если верить словам предания, отцом воинского сословия. Неумолимый защитник старых, в его время уже пошатнувшихся нравов и добродетелей, он был, помимо всего прочего, резким противником и современного огнестрельного оружия. Молва утверждала, будто одному пленному рядовому он велел выколоть глаза и отрубить руки, потому как не мог примириться с мыслью, что отважного и благородного рыцаря могла поразить пуля, выпущенная издали обыкновенным грубым солдатом. Еще один, выдающийся в Гамбарини, Габриотто, был славным правоведом, прозванным царем законов. Его племянник Джанелло, коего папа отличил золотой розой, символом добродетели, был ученым и писателем. Главное его сочинение о военном деле, интересное и по-новому решавшее вопрос, кто из полководцев значительнее, Сципион Африканский или же Ганнибал, пользовалось благосклонным вниманием в кругах специалистов и вообще в обществе образованных людей. Ну и, наконец, прямой потомок этих знаменитых мужей – наш граф Одорико, знаток искусств, укрепил традиционную дружбу рода Гамбарини с правителями Страмбы, в начале XVI столетия возведенной в ранг герцогства, тем, что отдал замуж свою любовницу, прелестную Диану да Прочида, представив ее своей кузиной за Танкреда д'Альбула, когда сей любитель прекрасного пола, потомок вспыльчивого, воспылал к ней безумной страстью. Брак этот заключили приблизительно лет за 10 до переезда графа Одорико в Чехию, после чего Одориков сынишка Джованни стал называть герцога Танкреда своим дядюшкой. Похоже на правду, поскольку нет оснований предполагать обратное, что граф Одорико Гамбарини был богат, уже когда покидал родину, чтобы поселиться в Праге. Кроме всего прочего, об этом убедительно свидетельствует и то немаловажное обстоятельство –